Глава 22. И с тех пор древний народ стал поклоняться духу реки Дянь, ибо не было больше силы столь же прекрасной, сколь и смертоносной. Летописи о зиме и весне, 417 год. На следующий день мы пересекли границу с царством Симин, и принц Лю велел нам подготовиться к битве. Его осведомители сообщили о том, что войско Симина устроило нам засаду в устье реки Дянь. Противник намеревался предотвратить наше продвижение по их территории. Несомненное преимущество воинов Симина в том, что они сражаются на родной земле, оглядывая своих солдат, произнес принц Лю. К тому же они выбрали весьма удачное расположение. Нам будет сложно преодолеть эту местность, а переходить реку вброд опасно. Его ладонь непроизвольно легла на рукоять меча. Но если же мы упрочим свои позиции на реке, победа не заставит себя ждать. Наше войско численно превосходит армию Симина в 3 раза. Осведомители утверждали, что в рядах противника процветает дезертирство, и потому, не имея возможности наладить дисциплину и порядок, генералы вражеского войска вряд ли могли рассчитывать на беспрекословное повиновение в собственных отрядах. В нашей армии таких проблем не наблюдалось. Однако этим утром мы видели, как лейтенант Тун протащил мимо нас предателя, одного из личных стражников Уинтера. Оказалось, что он передавал сведения в столицу вражеского царства. «Умоляю вас!» — скулил он, ползая на коленях. «Они схватили мою семью! Угрожали расправой моим детям! У меня не осталось выбора!» Лицо Ская превратилось в маску. Я так и не смогла понять, что он чувствовал в ту минуту. «Выбор все же был», — наконец произнес он. «И ты решил предать свое царство и отказаться от исполнения долга». «Вы не представляете, какой мощью они обладают!» — взвизгнул предатель. «Если попытаетесь остановить их, нас всех поглотит пламя. От 3 царств останется лишь пепел. Граница между мирами вот-вот исчезнет, и духи совсем скоро проберутся в наш мир!» Мужчина всхлипнул и что-то бессвязно забормотал, а у меня от ужаса на голове зашевелились волосы. Я пыталась убедить себя, что его слова — лишь жалкие попытки оправдаться. Оглянувшись, поняла, что солдаты из моего взвода со скучающим видом разглядывали приговоренного, а некоторые даже посмеивались над ним, ведь никто не верил в существование духов. Но я-то знала, что все это не просто сказки и легенды. Я побывала в мире духов и видела его своими глазами. «Они хотели убить моего единственного сына!» — снова закричал предатель. «А потом обещали перерезать горло и мне!» Скай вытащил меч из ножен и направился к солдату. «Достойная смерть предпочтительнее позора, на который обрекаешь собственный род. Тот, кто отказался от своего долга, не заслуживает пощады». Стоило этим словам прозвучать, как Скай одним движением обезглавил предателя. Я отшатнулась и отвела взгляд от покатившейся по земле головы. Принц Лю очистил клинок от крови, и когда он обернулся к брату, выражение его лица было бесстрастным. Уинтер же казался чересчур бледным. Впрочем, точно утверждать это было сложно, поскольку принцы из династии Лю отличались довольно светлой кожей. Однако Уинтер, едва взглянув на Ская, вдруг торопливо пошел прочь. Он хмурился и казался встревоженным. Я отчего-то сочувствовала ему. А вот слова Ская не на шутку взволновали меня. Я не могла согласиться с его мнением, но вовсе не потому, что жалела убитого, которого совсем не знала, а потому, что беспокоилась о самой себе. Теперь мне удалось окончательно убедиться в том, что больше всего на свете Скай тревожился о долге. Он был добр лишь до тех пор, пока не впадал в ярость. Он казался великодушным ровно до того момента, пока сердце его не черствело. Что же до меня, то я не раз нарушала клятвы, не раз проваливала задания и научилась запретному для женщин делу — сражению на мечах. Я овладела черной магией, что было запрещено всем в нашем царстве. Помимо этих жутких преступлений, я к тому же разорвала помолвку с господином Джу и оставила отца, человека, который, согласно закону, распоряжался моей жизнью. Дочь, сестра, жена. Я отказалась от этих ролей, приняв другую личину, обманывая солдат, которые стали моими приятелями, и солгав командиру. Прошлой ночью я была на волосок от разоблачения. С содроганием представляла, что бы сделали со мной, узнай все, что я девушка, Или если бы кто-то увидел, как я угрожаю солдату из своего взвода, применяя черную магию, заставила себя поднять взгляд на обезглавленного мужчину, безвольное тело которого стражники уносили прочь, волоча по грязи. Теперь я страшилась и людей, и духов. У меня не было союзников ни на одной из сторон, только враги. Но что же мне делать, если их следующей жертвой стану я? После того, как Скай разрешил нам разойтись, лейтенант Фан велел солдатам третьего взвода построиться. Я пыталась не попадаться ему на глаза с той ночи, когда на нас напали разбойники, но подозревала, что он затаил на меня злобу и лишь дожидался удобного случая, чтобы отомстить. «Солдат Хай!» — пророкотал он, впившись в меня взглядом. «Такой достойный и образцовый воин должен показывать пример остальным, потому не смею препятствовать твоим подвигам на поле боя, чтобы генералы снова имели возможность восхвалить мужество отважного солдата. Быть может, и сам главнокомандующий отметит твою храбрость». Лицо лейтенанта исказило кривая усмешка, и я поняла, что дело плохо. «Я ставлю тебя в головной отряд. Поможешь нашим воинам закрепить позиции на реке до того, как туда переправится взвод». Воробей выступил вперед и взволнованно произнес: «Но, господин, там ведь начнется кровавая бойня. Разве не лучше будет отправить туда более опытных воинов?» «Верно. Задание не из легких», — с готовностью кивнул Фан. «И именно поэтому мы отбираем достойнейших солдат, способных принять этот вызов». Он не оставлял мне выбора. Я должна была подчиниться, потому кивнула и отдала честь. Внезапно Цзылун вышел вперед и хмуро сказал: «12-е отделение пойдет вместе с ним». Я резко обернулась, не в силах поверить в то, что только что услышала, но Цзылун не удостоил меня взглядом. С трудом проглотив ком, застрявший в горле, я наблюдала, как Цзылун в завершении своей речи отдает честь лейтенанту Фану и как лицо последнего приобретает сероватый оттенок. Вот так 12-й взвод оказался обречен на серьезные испытания, и все из-за меня. Наконец Цзылун обернулся ко мне, а затем перевел взгляд на солдат под своим командованием. И в тот момент я была уверена, что в головах каждого из нас крутилась одна мысль: кто же завтра сможет остаться в живых? Река Дянь получила свое название не просто так. Дянь — мелководье. Две реки сливались в одну как раз около лагеря, разбитого войском царства Симин, а затем эта река впадала в море примерно через десяток ли. Речные пороги были усеяны острыми камнями, течение в этих местах было быстрым и коварным, а потому тот, кто решился бы перейти реку, мог запросто попрощаться с жизнью. Нам предстояло столкнуться не только с набравшей силу после сезона дождей рекой, но и со стрелами и пушками вражеской армии. Войска царства Симин располагались на возвышенности, но, по словам Фана, даже если бы нам удалось закрепиться на берегах реки, то прорвать вражескую оборону мы бы уже были не в силах. «Если к тому моменту останется кому ее прорывать», — едва слышно пробормотал Цзылун. Этот день по всем параметрам не подходил для битвы. Но близость войск Симина вынуждала нас действовать. Медлить было нельзя, иначе мы могли дождаться прихода подкрепления из столицы вражеского царства. Утро выдалось пасмурным и промозглым, и стоило нам добраться до реки и увидеть приведенные в готовность войска противника, как пошел мелкий дождь, ухудшая видимость. Однако враги уже заметили наше приближение и встретили нас залпом выпущенных стрел. Это зрелище поразило меня. Казалось, в нашу сторону устремилось бесчисленное множество птиц, огромная стая. Но за долю секунды стрелы добрались до своих целей, вонзились в плоть наших солдат, и те падали, чтобы больше никогда не подняться. И тут я опомнилась. Отступать мы не имели права. Солдаты бросились вперед, но берега реки оказались коварными. Поскользнувшись на илистой почве, я упала на спину, и в то же мгновение рядом с моей головой просвистела стрела. Я вскочила на ноги и огляделась. Цзылун во главе с моим отделением уже устремился вперед, расталкивая остальных. Я бросилась следом, неловко размахивая мечом. Все было совсем не так, как во время тренировок. Никакой сосредоточенности, аккуратности, расчета. Ничего этого не было. Повсюду хаос, крики и подлость. Скай ошибался. Война не подчинялась порядку. Никто не думал о долге. в голове билась лишь одна мысль — «Убей сам, или убьют тебя». Стрелы вражеского войска косили наших солдат, как серпы пшеницу во время жатвы. Все, что оставалось, — это перейти реку и вступить с ними в бой лицом к лицу. Мне вспомнились слова и напутствия Ская, и я принялась петлять, забирая то влево, то вправо, и вскоре уже была у реки. Спрыгнула в воду, поскальзываясь на острых камнях, и оказалась на мелководье. Несмотря на жару, вода была ледяной, и я, сцепив зубы, упрямо двинулась вперед. Раздался свист, и ухо обожгло резкой болью. Едва не свалившись в воду, я выругалась, прижимая ладонь к ране, оставленной стрелой. По шее потекла горячая вязкая кровь, а сердце затрепыхалось где-то в горле, стоило мне подумать о том, что я едва избежала гибели. Однако размышлять об этом было некогда, и медлить тоже. Вокруг творилось самое настоящее безумие. Одних солдат сносило мощным течением вниз по реке, кто-то падал в воду, сраженный стрелой противника. Воды окрасились в багровый цвет, а в воздухе появился тошнотворный запах крови. Мне удалось разглядеть Цзылуна. Он почему-то двигался в восточном направлении, хотя следовало идти прямо. Но вскоре я догадалась, что он просто обнаружил более безопасное место для переправы, поскольку чем дальше от устья, тем течения становились слабее, а значит, и перейти на тот берег было легче. За Цзылуном устремился и поросенок. Должно быть, решив, что командир знает, что делает. Это была разумная мысль, и я бросилась следом за поросенком. Остальные солдаты тоже это заметили и последовали за нами вверх по реке. В этой части ее перекрывали огромные валуны, которые препятствовали быстрому течению. Многие воины уже почти достигли другого берега, но Цзылун оказался первым. Солдаты радостно взревели, когда он с поразительной ловкостью выбрался на другой берег, увернувшись от летящих в него стрел. Вонзив меч в одного из противников, он ринулся на остальных, но некоторые невольно отступили, ужаснувшись мгновенной смерти одного из своих воинов. А между тем к Цзылуну подоспело подкрепление, поросенок и другие солдаты из моего отделения. «Берегись!» — вдруг крикнул кто-то за моей спиной, и я отскочила в сторону, едва сумев увернуться от стрелы. Однако камни под ногами оказались скользкими, и я чуть не свалилась в воду. Солдат позади успел схватить меня за руку. «Спасибо!» — выдохнула я, и в ту же секунду мои глаза расширились от ужаса, потому что стрела вонзилась прямо в его шею. Ноги его подогнулись, и убитый потянул меня вниз, в бушующие воды. Высвободившись, я бросилась бежать, не заботясь о том, поскользнулась я или нет. Мне казалось, я бежала от самой смерти, которая следовала за мной по пятам. Она была повсюду, и меня затрясло от страха. Но если страх превращал мужчин в безжалостных чудовищ, то во что он мог превратить меня? Кое-как вскарабкавшись на берег, я попыталась разглядеть лучников за пеленой дождя, и вскоре мне это удалось. Они прятались за насыпью, и я устремилась к ним, поскольку понимала, что в ближнем бою они были беззащитны. Я рубила и пронзала противника мечом, ничего не слыша вокруг, не видя лиц. Они не казались мне людьми. Это были лишь движущиеся мишени, враги. Мелкий дождь перешел в настоящий ливень. Одежда вымокла насквозь, но тело не чувствовало холода. Энергия Ци бурлила во мне так же яростно, как потоки воды в реке за моей спиной. Но ее становилось все больше, и она требовала выхода. И у меня мелькнула мысль, что если бы сейчас все враги пали без чувств, я бы набросилась на своих соратников. Протрубил гигантский рог, перекрывая рев бушующей стихии. Этот звук привел меня в чувство. Обернувшись, я могла лицезреть всю мощь армии Аньлая, несущейся к реке. Появилась уверенность в том, что мы одержим победу. Младший принц Лю первым летел на своем могучем коне, обнажив меч и подняв его в воздух. Он выкрикивал солдатам какие-то приказы, но я не могла разобрать слов из-за сильного дождя. Неожиданно все тело пронзил необъяснимый импульс. Мощный, всепоглощающий. По спине побежали мурашки, а в голове появилась приятная легкость. Это было похоже на радостное возбуждение. Словно опьянев от эмоций, я зачем-то потянулась к маминому кулону, который яростно пульсировал, но совсем не в такт моему сердцу. Нефритовая печать вдруг стала невыносимо горячей, и тогда я поняла — это предупреждение. Слишком поздно. Воздух вдруг сгустился, превращаясь в плотную дымку, а сердце тотчас защемило от дурного предчувствия. Растерявшись, я уже не могла разглядеть, где был принц Лю, и даже едва видела своего противника, с которым сражалась несколько секунд назад. Вокруг было так много пара, словно мы находились на горячих источниках, а не на поле битвы. «Отступаем!» — бешено выкрикнул кто-то, но я понятия не имела, чей это был голос. Все вокруг заволокло дымкой, и я не видела ничего, кроме слепящего света, пробивавшегося из-за тумана. Но это был не просто свет. Это было пламя. Казалось, что оно почти настигло нас, но я не чувствовала его жара. Значит, оно все еще было в нескольких ли от места сражения. Но как же тогда я могла его видеть? К тому же в голове не укладывалось, как огонь может гореть при таком ливне. Ответ напрашивался сам собой. Пламя было чудовищно огромным. Оно росло невероятно быстро и явно не было делом рук человека. Огонь уже заполнил весь северный берег реки и поднимался так высоко, словно над нами нависала огромная красная скала. И тут раздались душераздирающие вопли. Люди горели живьем, но я не знала, свои это или враги. Размышлять о природе этого жуткого явления было некогда. Враг всадил нож в мою голень, и я закричала от боли, забыв обо всем на свете, кроме схватки с противником. Проклятия так и слетали с моих губ, когда я выбила оружие из его рук и перерезала глотку. Другой солдат из армии Семина наскочил на меня и замахнулся мечом, но я воспользовалась телом убитого как щитом. Клинок вспорол его грудь, а мой противник взревел и попытался вытащить меч из безжизненного тела. Он машинально отступил, и это погубило его. Солдат вдруг начал заваливаться назад, а затем и вовсе исчез из вида, скрывшись в дыму. Борясь с накатившим ужасом, я попыталась хоть что-то разглядеть, а затем осознала, что враг загнал меня на узкий гребень горы. Нужно было выбираться отсюда как можно скорее. Однако с одной стороны бушевал огонь, и этот путь я отмела. Решила подняться выше и побежала, что было сил, но оказалось, что там меня поджидали солдаты вражеской армии. «Жень! Сзади!» Развернувшись на пятках, я увидела, как ко мне несется Цзылун. Не прошло нескольких секунд, как мы встали спиной к спине на мысу, обнажив мечи. Мы доверяли друг другу, знали наши слабые и сильные стороны, и враги заметно напряглись и чуть отошли, рассредоточиваясь, почуяв в нас угрозу. Но это сыграло против нас. Мы были как на ладони, и этим воспользовался один из лучников, затаившихся на насыпи. Он поднял лук и прицелился, глядя в нашу сторону. «Цзылун!» — отчаянно закричала я, но в тот же миг один из солдат бросился на меня, выставив вперед копье. Мне удалось перехватить его оружие, и тут где-то совсем рядом просвистела стрела, вспарывая воздух в полете. Я не имела возможности обернуться, пытаясь отразить атаку напавшего на меня врага. Он жаждал всадить копье в мой живот, но я сопротивлялась изо всех сил, и в какой-то момент мне удалось обмануть его. Солдат навалился на меня всем весом, а я мгновенно воспользовалась инерцией его движения и скинула врага с утеса. Обернувшись, я застыла. Цзылуна нигде не было. «Цзылун!» — крикнула я в панике, оглядываясь по сторонам. Дым немного рассеялся, и я увидела его. Он упал в реку, но я успела заметить, что из его тела торчал хвост стрелы. Волны захлестывали Цзылуна, но мне показалось, что стрела пронзила его плечо. Он был бледен, а лицо кривилось от боли. Позади меня раздались тяжелые шаги. Обернувшись, я успела лишь увидеть злобную ухмылку одного из вражеских солдат, и в следующий миг он столкнул меня с обрыва. Я полетела вниз головой, мигом наглотавшись речной воды. Все вокруг крутилось в жутком вихре, и я никак не могла понять, где низ, а где верх. Меня относило течением все дальше, а перед глазами вдруг встало распухшее тело матери, ее багровые ступни, гниющая плоть. Она раскрывала рот под водой в немом крике, пока река Вэнь не поглотила ее. Вода безжалостна. Потоки речной воды подняли мое тело вверх, и я вынырнула, отчаянно отплевываясь и жадно хватая ртом воздух. Нужно сосредоточиться. Я пыталась собрать энергию Ци, но сконцентрироваться никак не удавалось. И вдруг я заметила Цзылуна чуть дальше по течению. Осознание обрушилось на меня, словно молот. Он умрет, если я ничего не предприму. Я нужна ему. Стараясь справиться с паникой, я поплыла к Цзылуну. Волны словно толкали меня в спину, помогая как можно скорее сократить расстояние между нами, и вот я протянула руку, чтобы схватить его за локоть. Цзылун пытался оставаться на плаву, боролся со стихией из последних сил, но вода вокруг него уже окрашивалась красным. Должно быть, рана была серьезной. «Цзылун!» — выкрикнула я, крепко ухватившись за него. Течение оказалось гораздо сильнее, чем я думала. Всего за несколько секунд мы пронеслись мимо побоища, оставляя солдат Семина и Аньлая позади. «Брось меня!» — прохрипел Цзылун. «Спасайся!» «Ты не погибнешь! Просто старайся держаться на плаву!» Я попыталась было контролировать наше движение, но встретившийся на пути водоворот чуть не разделил нас с Цзылуном. В последний момент мне чудом удалось схватить его рукав. Я почти ничего не видела. В лицо летели холодные брызги, а дым от пожара не позволял разглядеть, что творилось вокруг. «Жень!» — начал было Цзылун и пробормотал что-то еще, но вдруг ушел с головой под воду. Он был слишком слаб и не мог сопротивляться потоку. «Думай же, Мэйлин!» — приказала я себе. Лихорадочно озираясь, я пыталась держаться на плаву, а затем заметила низко склонившиеся ветви деревьев с южной стороны реки. «Нам нужно попасть!» — воскликнула я, но вдруг течение изменилось, и тело Цзылуна резко врезалось в мое. Я едва не захлебнулась, попыталась отдышаться, но нас с Цзылуном вновь утащило под воду. Крепко вцепившись в его руку, я изо всех сил тянула его к поверхности. Нам нужно было немедленно выбраться из этого жуткого водоворота. Призвав всю энергию Ци, я поплыла вверх по течению, и когда мы добрались до нужного места, схватилась за свисающую ветку дерева, растущего у берега. «Хватайся! Скорее!» — приказала я Цзылуну, едва выговаривая слова. Мне отчаянно не хватало воздуха, а мышцы горели от напряжения. Невыносимо медленно он выпустил мою руку и схватился за ветку. Я выдохнула с облегчением, но стоило мне бросить взгляд на его рану, как внутри все сжалось в предчувствии беды. Стрела попала вовсе не в плечо, как я думала. Она угодила в грудь, рядом с сердцем. И тут хрустнула ветка. Должно быть, наш вес с Цзылуном был слишком велик для нее одной. Я лихорадочно схватилась за соседнюю ветку, чуть тоньше той, за которую держались мы. «Цзылун!» Договорить я не успела. Ветка обломилась, и я полетела вниз, уходя с головой под воду. «Жень!» — закричал Цзылун. «Берегись!» В его голосе слышалось неприкрытое отчаяние. Я же тем временем изо всех сил старалась держаться на поверхности, но волны безжалостно захлестывали меня. В какой-то момент мне все же удалось вынырнуть. Но было уже слишком поздно. Я увидела то, на что смотрел Цзылун с нескрываемым ужасом. Оказалось, что оглушительный рев, который мы слышали все это время, издавал водопад. Цзылун снова выкрикнул мое имя, и это стало последним, что я услышала, когда полетела вниз вместе с потоками воды.